Псалом 118. «Блаженны, чей путь не порочен, кто соблюдает закон Господа. Блаженны, кто хранит повеление Его, кто всем сердцем ищет Его, кто не делает зла и идет путями Его. Ты заповедал хранить повеления Твои твердо, да не уклоняюсь я от исполнения законов Твоих, чтобы я мог без стыда взирать на все заповеди Твои. Чистым сердцем я славлю Тебя, познаю справедливость решений Твоих. Твои законы я соблюдаю, не оставляй меня совсем. Как юноши соблюсти непорочным путь свой, жить так, как учит Слово Твое. Всем сердцем моим я ищу Тебя, не дай сбиться с пути заповедей Твоих. Глубоко в сердце храню я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня законам Твоим. Провозглашает язык мой все законы, изреченные устами Твоими. Радуюсь пути заповедей Твоих больше, чем любому богатству. О повелениях Твоих я размышляю и взираю на пути Твои. Твои законы — радость для меня, и я не забываю слова Твоего. Яви милость мне, рабу Твоему, и я буду жить, чтобы хранить Слово Твое. Открой очи мои, дай видеть чудеса закона Твоего. Я ведь гость на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Томится душа моя, постоянно жаждет справедливых Твоих деяний. Смирил Ты злодеев, прокляты они, отступившие от законов Твоих. Срам и позор удали от меня, ибо я храню заповеди Твои. Вельможи составляют заговор против меня, а я, раб Твой, углубляюсь в закон Твой. Твои заповеди даруют мне радость, они советники мои. Жизнь моя повержена в прах, оживи меня словом Твоим. Я поведал Тебе путь мой, и Ты меня услышал. Научи меня законом Твоим. Дай уразуметь, что требуют повеления Твои, и я буду размышлять о чудесах Твоих. Жизнь моя тает от горя, укрепи меня словом Твоим. Удали от меня путь лжи, одари меня законом Твоим. Путь истины я избрал, заповеди Твои в моем сердце. Наставлений Твоих я держусь, Господи, не посрами меня. Я спешу по пути велений Твоих, Ты даешь знание сердцу моему. Научи меня, Господи, пути заповедей Твоих, и буду всегда держаться его. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, всем сердцем буду хранить его. Веди меня по стезе заповедей Твоих, она желанна мне. Обрати мое сердце к заветам Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои от суеты, даруй мне жизнь на пути Твоем. Исполни слово, что Ты дал мне, рабу Твоему, чтобы и другие боялись Тебя. Избавь меня от позора, которого я страшусь, ведь решения Твои благие. Жажду я наставлений Твоих, по праведности Твоей даруй мне жизнь. Да будут со мной милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я отвечу тому, кто поносит меня, ибо верю я слову Твоему. Не лиши уста мои слов истины, ибо я уповаю на Твое правосудие, и буду соблюдать закон Твой всегда, во веки веков. Мне не будет ни в чем преград, ведь я стремлюсь исполнять повеления Твои. Я расскажу царям о наставлениях Твоих, и мне не придется стыдиться. Заповеди Твои — радость для меня, ведь их я люблю. Простер я руки к заповедям Твоим, их возлюбил я и размышляю о повелениях Твоих. Вспомни слово свое ко мне, рабу Твоему, на это слово Ты мне велел уповать. Вот чем утешусь в горе моем. Слово Твое дает мне жизнь. Надменные меня высмеивают, но я не отступил от закона Твоего. Вспоминал Твои древние законы, Господи, и тем утешался. Ярость овладевает мною при виде грешников, оставивших закон Твой. Законы Твои стали мне как песни на чужбине, где я живу. Ночами вспоминаю имя Твое, Господь, и соблюдаю закон Твой. Так поступаю я и живу по заповедям Твоим. исполняю слово Твое и говорю: удел мой Господь. Всем сердцем я умоляю Тебя, помилуй меня по слову Твоему. Размышляя о путях моих, я направил стопы мои к заветам Твоим. Я спешу и не медлю соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых опутали меня, но я закона Твоего не забыл. В полночь встаю славить Тебя за праведные законы Твои. Я товарищ тем, кто боится Тебя и Твои повеления хранит. Господи, земля полна Твоей милостью, научи меня заповедям Твоим. Мне, рабу Твоему, Ты делаешь добро по слову Твоему, Господи. Благоразумию и знанию меня научи, я твердо держусь заповедей Твоих. Я заблуждался, пока не пострадал, а ныне слово Твое храню. Ты добр, Ты творишь добро, научи меня уставам Твоим. Гордецы меня оклеветали, но я всем сердцем храню повеления Твои. Их сердца заплыли жиром, а я радуюсь закону Твоему. Благо мне, что я пострадал, так я учусь уставам Твоим. Закон уст Твоих — благо для меня, лучше тысячи слитков золота и серебра. Руки Твои сотворили и создали меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, ведь я уповал на Слово Твое. Знаю, Господи, что решения Твои праведны, что по справедливости Ты наказал меня. Пусть милость Твоя утешит меня, как обещал Ты мне, рабу Твоему. Да будет со мной милость Твоя, да дарует жизнь, Твой закон — радость для меня. Посрамятся надменные, притеснявшие меня без вины. А я буду размышлять о предписаниях Твоих. Вокруг меня соберутся те, кто боится Тебя и знает повеления Твои. Да будет сердце мое непорочно пред законами Твоими, тогда я не посрамлюсь. Томится моя душа, ожидая от Тебя спасения. Я уповаю на Слово Твое. Проглядел я глаза, ожидая Твоего Слова. Я говорю: когда же Ты утешишь меня? Стал я словно закопченный бурдюк, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней остается мне, рабу Твоему? Когда осудишь Ты гонителей моих? Яму вырыли мне надменные, пренебрегая законом Твоим. Все заповеди Твои истина. Меня преследуют без вины, помоги мне. Едва не стерли меня с лица земли, но не оставил я заповедей Твоих. По милости Твоей даруй мне жизнь, буду хранить предписания, данные Тобой. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Верность Твоя из поколения в поколение. Ты утвердил землю, и она не поколеблется. Все до ныне стоит повелением Твоим, все служит Тебе. Если бы не закон Твой, утешение мое, я бы погиб в бедах моих. Вовеки не забуду повелений Твоих, через них Ты даешь мне жизнь. Твой я, спаси меня, к Твоим заповедям я обращаюсь. Злодеи подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в наставления Твои. У любого совершенства виден предел, беспредельны лишь заповеди Твои. Как люблю я закон Твой! Я весь день размышляю о нем. Твоя заповедь навеки со мною, она сделала меня мудрее врагов моих. Я стал мудрее всех своих учителей, ведь Твои предписания у меня на устах. Я стал мудрее старцев, потому что храню повеления Твои. Я не даю ногам моим ступать на путь зла, потому что храню Слово Твое. От законов Твоих я не отступаю, потому что Ты учишь меня. Как сладки моему языку Твои слова! Они слаще меда для уст моих. Наставления Твои дают мне разум, потому всякий ложный путь я ненавижу. Слово Твое, светильник ногам моим, оно освещает мне путь. Я клялся хранить праведные законы Твои и исполню клятву. Притесняют меня, Господи, даруй мне жизнь по слову Твоему. Прими слова мои, словно добровольную жертву, и законом Твоим, Господь, научи меня. Жизнь моя все время на волоске, но закона Твоего я не забыл. Нечестивые расставили сети на меня, но от велений Твоих я не отклонился. Твои заветы, мое наследие навек, они веселье для сердца моего. Я всем сердцем стремлюсь всегда жить по законам Твоим. Двоедушных я ненавижу, а закон Твой люблю. Ты мое прибежище, Ты щит мой, я на слово Твое уповаю. Отойдите от меня, злодеи, я храню заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, даруй жизнь, не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и буду спасен, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Ты отверг всех, кто отступил от уставов Твоих, ибо их ухищрение — ложь. Ты прочь отбросил, как шлак, всех злодеев земли, а я люблю установления Твои. Трепещет плоть моя от страха пред Тобой, правосудия Твоего я боюсь. Я поступал по закону и по правде, не оставь меня на произвол врагов. Будь порукой благоденствия раба Твоего, не дай надменным притеснять меня. Я все глаза проглядел, ожидая спасения от Тебя, правосудного решения Твоего. Поступи со мною, рабом Твоим, по милости Твоей, и законом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, чтобы я познал заповеди Твои. Время Господу действовать, ибо попрали закон Твой. Но мне заповеди Твои милее золота, дороже злата червонного. Я иду прямым путем повелений Твоих, всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения Твои и хранит их душа моя. Провозглашение слов Твоих несет свет и вразумляет простецов. Я от волнения задыхаюсь, так жажду я заповедей Твоих. Взгляни на меня и помилуй меня, как Ты делаешь с любящими имя Твое. Пусть слово Твое сделает твердым мой шаг, не дай беззаконию овладеть мною. Избавь меня от притеснения людского, и буду хранить повеления Твои. Будь благосклонен ко мне, рабу Твоему, и научи меня законам Твоим. Из глаз моих текут потоки слез, ведь не исполняют люди Твой закон. Праведен Ты, Господь, справедливы деяния Твои. Наставление, что Ты заповедал, правда и совершенная истина. Негодование снедает меня от того, что враги мои забыли слова Твои. Слово Твое, словно очищенный в горниле металл, и я, раб Твой, люблю его. Я презрен и ничтожен, но повелений Твоих не забыл. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой — истина. Скорби и беды постигли меня, заповеди Твои — радость для меня. Наставления Твои вовек справедливы, вразуми меня, чтобы я был жив. Я взываю всем сердцем, ответь мне, Господи, и буду хранить законы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду соблюдать наставления Твои. До рассвета взываю я к Тебе, и на слово Твое уповаю. До зари не смыкаю очей, о слове Твоем размышляю. Услышь голос мой, Господи, по милости Твоей, по Твоему правосудию даруй мне жизнь. Наседают творящие зло, но далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина. Давно известны мне наставления Твои, Ты утвердил их навеки. Взгляни на горе мое и спаси меня, ведь я закона Твоего не забыл. Заступись за меня в тяжбе моей, защити, по слову Твоему даруй мне жизнь. Далеко от нечестивых спасения, они не следуют законам Твоим. Велики щедроты Твои, Господи, по правосудию Твоему даруй мне жизнь. Много у меня гонителей и врагов, но не уклоняюсь от наставлений твоих. С отвращением смотрю на отступников, не хранят они слова твоего. Смотри, как люблю я повеления твои, Господи, по милости твоей даруй мне жизнь. Слово твое, сама истина, твои законы праведны и вечны. Вельможи гонят меня безвинно, но мое сердце благоговеет перед словом твоим. Радуюсь я слову твоему, как нашедший сокровище. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, а закон твой люблю. 7 раз в день прославляю тебя за праведные законы твои. Мир и благоденствие у любящих закон твой, и они не споткнутся. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит наставления твои, я люблю их всем сердцем. Я храню повеления и наставления твои, все пути мои пред очами твоими. Пусть мой крик дойдет до тебя, Господи, по слову твоему вразуми меня. Пусть моление мое достигнет тебя, по слову твоему спаси меня. Уста мои произносят хвалу, ведь ты учишь меня законом твоим. Язык мой возгласит слово твое, ведь все заповеди твои справедливы. Да поможет мне рука твоя, я избрал жизнь по повелениям твоим. Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой — радость для меня. Да буду жив и буду славить тебя, справедливость твоя пусть поможет мне. Я заблудился, как потерянная овца. Найди меня, раба твоего, ибо заповедей твоих я не забыл.